Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Иваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд. — Ты просто боишься ответственности, — сказал Андрей расстроенно. — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим. — Я всегда стараюсь делать людям только добро, — спокойно возразил Ван. — А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность — моя жена и ребенок. — Это верно, — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. — Это, конечно, так, но согласись, эксперимент требует от каждого из нас. Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал: — Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей. — Что значит покоя? Ты же на себя клевещешь. Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек, а ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени, какой уж тут покой. — Душевный, Андрей, душевный, — сказал Ван, — в мире с собой и со Вселенной. Андрей побарабанил пальцами по столу. — И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником? — Не обязательно дворником, — сказал Ван. — Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болото. Я отработал 6 месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, и он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили. Ван помолчал. Месяца 2 назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала. — Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче. Мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра. Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. — Господи, — подумал Андрей, — какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь, просто обязан. Как? — Ну, хорошо, — сказал он наконец, — как хочешь. Только на болото тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь, случайно, кто теперь директором биржи? — Отто Фрижа, — сказал Ван. — Что? Отто? Так в чем же дело? — Да, я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.